Глава третья. Московский сыск. Майским утром 1883 года, не успев расположиться в рабочем кабинете после прибытия на службу, Евграф Михайлович Тулин был вызван к начальнику сыскной полиции Москвы, коллежскому советнику Николаю Никифоровичу Струкову. В приемной находился дежурный надзиратель Федор Федорович Плашкин, по случаю исполнявший в этот день обязанности секретаря. «Как дела поутру, уважаемый Федор Федорович? Не знаете, зачем я понадобился так рано нашему уважаемому начальнику? Неужели что-то стряслось настолько ужасное, что Николай Никифорович изменил план обычных утренних докладов?» — с улыбкой уточнил сыщик. «Ваше высокоблагородие, откуда же мне знать? Это вы, коллежский асессор и приятель господина начальника». «А я вот сижу здесь и лишних людишек в кабинет без спроса не пускаю, да бумажки какие-то отношу и приношу». Примечание автора. Коллежский асессор. Гражданский чин 8 класса в табеле о рангах. Соответствовал чину армейского майора. «Вот дежурю я опять на сыскные дела». «Единственное, что могу вам ради уважения сказать, что рано утром, час назад, из управления обер-полицмейстера Москвы от самого генерала-адъютанта Козлова какую-то важную и срочную промеморию доставили нарочным. Николай Никифорович уже был на месте, значит, сразу и прочел. Потом о вас спрашивал, уточнял, прибыли вы на службу или нет. Видимо, очень видеть вас желал». «Спасибо вам, Федор Федорович. Как детишки, как супруженька», — уточнил Тулин. «Благодарствую за заботу. Господа Бога незачем гневить. Все удачно», — ответил надзиратель. Московская сыскная часть была создана сравнительно недавно, в 1881 году. В штате числилось 38 чиновников, надзирателей и помощников на всю Москву. Все служащие сыскной полиции относились друг к другу с уважением, независимо от чинов. Совместные рискованные дела по розыску всяких злодеев, убийц и прочих криминальных личностей сопутствовали взаимопомощи и товарищеской поддержке. Некоторое время, посудачив с Федором Федоровичем об общих делах и знакомых, сыщик вошел в кабинет начальника, предварительно постучавшись. «Позвольте войти, ваше высокоблагородие». «Прибыл по вашему вызову незамедлительно, как конек-горбунок. Как только вы изволили сказать, встань передо мной, как лист перед травой. Я тут, как тут», — весело заявил Тулин. «Заходите, давно жду». «Все у вас, милейший Евграф Михайлович, тянет на запрещенные цензурой сказки и книги. Кстати, вы же знаете, что сказка про конька-горбунка с 1830 года запрещена цензурой для публики». «Чего только вы не читаете. Страшно подумать, чем интересуетесь». Прыжова, член организации «Народная расправа», революционная кличка «Благовещенский», находящегося в ссылке читаете, нигилиста Нечаева, анархиста и террориста читаете, на лекциях демократичного Чечерина вместе с графиней Бобринской-Брежневой были замечены, да и приятель ваш, граф Бобринский, брат Ольги Владимировны, весьма либерален и отличается свободой суждений. Что от вас далее, батенька, ждать? Совсем не зло, с мягкой улыбкой произнес Струков. Вам не угодите, Николай Никифорович. Вы сами требуете, чтобы любой служащий сыскной части был не только порядочным в отношении обывателя, но и грамотен и образован. Как нам бороться с угрозами престолу, если мы сами не будем знать, что пишут наши недоброжелатели? Прыжов, кроме участия в различных революционных кружках, еще и историк, автор многих работ по народному быту и жизни. А уже в отношении Бориса Николаевича Чечерина вы совсем загнули. Кто же знал, что господин Чечерин, голова города Москвы, избранный год назад с разрешения и благословления императора Александра III, государю дерзить станет? 15 мая присутствовал на императорской коронации, а 16 мая, выступая на обеде городских губернских голов по случаю принятия монархом всей полноты власти, высказался за Конституцию. За что и отстранен от управления городом. Ольга Владимировна обожает его лекции, ничего не могу поделать. Желание женщины, тем более графини, закон для настоящего дворянина, — спокойно ответил Евграф. Не злитесь, я шучу. Присаживайтесь. Имеется очень серьезное поручение оберполицмейстера. Некую промеморию доставили поутру», — заявил Струков и пригласил сыщика к столу. Присев напротив Тулина, Николай Никифорович начал разговор. «Вчера ночью был убит ювелир с Малой Бронной, некий Финогенов Илья Прокопьевич. Вместе с ним убит и приказчик. В лавке по непонятным причинам ничего не тронуто. Скорее всего, убийцы даже ничего и не искали, что очень странно. Рано утром дворник по привычке решил поприветствовать хозяина, но тот по своему обыкновению в установленное время лавку не открыл. Дворник заподозрил неладное, начал стучать в дверь. Не дождавшись ответа, после длительного стука вызвал городового. Тот по прибытии вошел в лавку, увидел два трупа и раскрытый сверток с деньгами, лежащий возле покойников, о чем немедленно сообщил в полицейское управление. Затем прибыли околоточный надзиратель и частный пристав района. Трогать ничего не стали. Сообщили в управление оберполицмейстера, а оттуда нарочным прибыла примамория. Вот, прочтите. С этими словами Струков передал документ Евграфу Михайловичу. Тот развернул лист бумаги и начал читать. «Секретно. Управление оберполицмейстера города Москвы. Приказываю немедля приступить к расследованию злодейского убийства ювелира Финогенова и его приказчика. Определить для расследования и сыска лучших сыщиков. Группу возглавить непременно одному из помощников по особым поручениям начальника сыскной части. Убийство имеет большое общественное обсуждение в различных кругах общества. О ходе расследования докладывать еженедельно, прибытием лично начальника сыскной части коллежского советника Струкова по понедельникам в 15 часов. Отсутствие результатов дела может привести к негативным служебным перспективам вплоть до освобождения от должности. Оберполицмейстер города Москвы, генерал от кавалерии А.А. Козлов». «Прочел?» – уточнил Николай Никифорович. «Прочел. То, что этим должна заниматься сыскная часть в связи с дерзким убийством, не вызывает никаких нареканий. А вот прочая озабоченность оберполицмейстера весьма удивительна. Что же за человечище такой покойный ювелир, если лично генерал Козлов о нем так беспокоится? Что известно об этом Финогенове?» — уточнил сыщик. «На место преступления я направил старшего надзирателя Кротова Егора Егоровича. До вашего прибытия он будет находиться при ювелирной лавке, проведет первичный осмотр места преступления, опрос соседей и возможных свидетелей. Кстати, вы с ним старые приятели, и у вас вдвоем очень хорошо получается разгребать разные замысловатые убийства. Поэтому отдаю его вам в группу по розыску убийц ювелира. Кроме того, надзиратель Федор Федорович Плашкин поступает к вам в распоряжение. Он сегодня служит дежурным надзирателем. Что касаемо личности убитого, то разные слухи ходят по Москве. Некоторые людишки болтают, что они скопцы или очень близкие к ним товарищи. Другие говорят, что тайные старообряды и ростовщики. Третьи связывают их с кругом спиритистов высших слоев московского общества. Денег уж больно много для их профессии. Разбогатели сравнительно недавно и очень быстро. Видимо, и на взятках не экономят, поэтому так и любимы. Значительные фигуры в нашем городском Бюамонде, Бамонде, вхожи в высший свет, несмотря на свою незначительную профессию. «Почему они?» — уточнил сыщик. «Потому что их два брата Финогеновых, а убитый — старший из них. Оба именитые ювелиры, оба богаты и имеют хорошую клиентуру. Младший брат в Арбатской части ювелирную лавку содержит. Там же у него и квартира имеется. Приступайте, Евграф Михайлович, немедля к расследованию и сыску убийц. Информируйте хотя бы через день. Видите, как оберполицмейстер закусил. Возраст у меня уже, а на мое место много желающих. Любая ошибка и вмиг отправят в отставку. С чего начнете?» «Все предельно ясно. Сейчас от вас поеду на Малую Бронную, в дом ювелира. Все сам, своими глазами и осмотрю. Затем навещу второго брата в лавке в Арбатской части. Там уже и выводы буду делать, что и как». «Слышал я, что венчание назначено у вас графиней на месяц июнь. Правда или нет?» — уточнил Струков. «Ничего от вас не скроешь, Николай Никифорович. Думаем об этом. В течение недели примем решение. Вас, милостливый государь, обязательно пригласим. Позвольте откланяться». «Желаю удачи, Евграф Михайлович. Жду с хорошими новостями». После того, как сыщик вышел от начальника сыскной полиции, путь его следовал на улицу Малая Бронная. С собой он забрал надзирателя Федора Федоровича Плашкина. Дело ему представлялось легким и необременительным по срокам.